Глава 5. Пригородный поселок Южный? Брюнетка что, назвала его остановку? Почувствовав себя так, словно ему нагло в лицо плеснули недопитым кофе, но при этом вежливо извинились, Курбанов мечтательно поиграл желваками. «Откуда ей знать, что выходить мне придется на этой станции, мазурка при свечах? До нее еще 3-4 остановки!» И после нее будет столько же. «Не стройте из себя Деву Марию, провидицу, мэм!» Жестко произнес он, склоняясь над затылком красавицы. «Моя остановка была известна вам заранее. Из каких, позвольте спросить, источников? Вы не угадывали ее, а назвали наверняка. А кто вам сказал, что Дева Мария была провидицей? Вы бы хоть в Библию не поленились заглянуть. Понимаю». Это сложнее, нежели смотреть на мир сквозь прицел, сквозь мушку пистолета. Но все же, гортанно взорвавшись изумительным по своей сопранной тональности хохотком, брюнетка поправила небольшую висевшую на левом плече сумочку и продвинулась к выходу. Курбанов подался было вслед за ней, но в это время с сиденья справа поднялся какой-то парень и провидица... величественно протиснулась между вздрагивающими от ее прикосновения коленками мужчин, чтобы занять свое место у окна. И еще. Почему она решила, что через мушку пистолета взорвалось что-то там в сознании Курбанова? У меня что, на роже вытатуировано мое офицерское звание? Я ж в гражданском, мазурка при свечах, и ничем не отличаюсь. Хотя стоп. Какое-то клеймо все же просматривается. Если женщина обладает наметанным взглядом, только откуда ему, наметанному взгляду, взяться у нашей тихони брюнетки? Знала бы эта женщина, как унизительно прошлась она сейчас по его профессиональному самолюбию. Так нет же, паршивка. Невозмутимо сидит у окна, гордо вскинув окаймленную черным шлемом курчавых волос головку, и плевать она хотела на него и всех остальных в этом чадном автобусе. Кто она к дьяволам такая? Как оказалась рядом с ним на перроне? Почему спровоцировала знакомство? Курбанов вдруг почувствовал непреодолимое желание вышвырнуть оказавшегося рядом с ней юнца, усесться на его место и потребовать объяснения. Но, представив себе, как глупо все это выглядело бы в реальной жизни, попридержал свой пыл. Несколько секунд Виктор буквально поедал ее взглядом, надеясь, что женщина хоть каким-то образом напомнит о себе, об их мимолетном знакомстве. Но она сидела, как изваяние. Зато теперь Курбанов заметил то, на что не обращал внимания, когда брюнетка стояла рядом. Ее фигуру пловчихи, мощно скроенную, с накачанными на тренажерах плечами. Нет, никогда раньше видеть ее Курбанову не приходилось. У них в отряде специального назначения «СКИФ» главного разведуправления проходили подготовку две женщины, и обеих Курбанов прекрасно знал. Так может быть, брюнетка из какого-то другого отряда, с бойцами которого он не знаком? У них в ГРУ в отрядах спецназа, предназначенных для работы в глубоком тылу противника, никакие знакомства, не говоря уже о близких взаимоотношениях и откровениях, вообще не поощрялись, да черные береты к этому и не стремились. Особенно в последнее время, когда стало ясно, что работать-то им придется не за бугром, а скорее всего здесь, на пространстве бывшего Союза, в бывших братских республиках, против националов, что лично у него, майора Курбанова, никакого энтузиазма не вызывало. Тут приходилось иметь дело с политиками, причем с политиками, отрекшимися от своих вчерашних убеждений и предавших своих партийных боссов, а потому способных теперь предать кого угодно и каким угодно способом. А еще эти политики готовы были бросать спецназовцев на самую грязную работу, чтобы потом самым грязным образом подставлять их, как это уже случалось со спецкомандой госбезопасности «Альфа» и другими ребятами в Тбилиси, в Средней Азии, во взбунтовавшемся Вильнюсе. Ясно, что эту смазливую кадрицу кто-то подослал. Но кто? Какая контора? Милицейский спецназ? Некий конкурирующий клан из подчинения ИГРУ? Нет, бойцы Альфы. Схема вырисовывалась довольно примитивная. Седьмое управление Комитета госбезопасности каким-то образом разжилось на агентах в их спецотряде разведуправления. И не исключено, что этим вильнюсским евнухам понадобился еще один груз 200, как понадобился он в свое время при штурме вильнюсского телецентра. Тогда за этот груз сошел труп офицера самой Альфы, какого-то лейтенантика, по всей вероятности, отказывавшегося участвовать в столь унизительной для профессионального военного провокации. «И кто убедит меня, — подумалось Виктору, — что теперь им не понадобился свежий труп офицера особого отряда спецназа военной разведки?» Взглянув на брюнетку, Курбанов обнаружил, что внешне, все еще оставаясь невозмутимой, она, тем не менее, косит на него взглядом, и при этом в глазах поблескивает соблазнительная лукавинка. «Ну что же», — подумал он, исподволь умиляясь красотой женщины и шаловливостью ее взгляда, «если мудрецы из седьмого управления госбезопасности прибегают теперь к услугам таких вот киллерш, это делает им честь, мазурка при свечах». Как только водитель объявил, что следующая остановка поселок Южный, майор тут же двинулся к выходу и уже от двери, привстав на цыпочки, отыскал взглядом свою попутчицу. Она поднялась и тоже направилась к выходу, но Курбанов почувствовал, что еще раз лицезреть ее теперь уже на остановке Южного не удастся. Скорее всего, она лишь убедится, что подопечный действительно убрался из салона. При этом брюнетка даже не скрывала, что шпионит за ним. Настолько откровенным оставалось ее любопытство. Ступив в пропитанную дождем и морским туманом темень, майор слегка поежился и с тоской всмотрелся в салон ярко освещенного пригородного автобуса. Брюнетка стояла у предпоследнего окна, повернувшись к нему лицом. Вряд ли она из света в темноту видела Курбанова, однако не сомневалась, что уж мужчина-то ее точно видит. Не зря же на лице ее блудливо промелькнула все та же шаловливая женская улыбка. То, что она выйдет на следующей остановке, понятно. Неясно, почему не решилась выйти вместе со мной. Остановка ведь все равно была названа. Сыщик из нее, естественно, никакой. Но похоже, что и скрывать своего интереса к нему брюнетка не старалась. Тогда что здесь только что происходило на самом деле, мазурка при свечах?